Графский сын, том 2, глава 1, враг у ворот. Филипп стоит, молча наблюдая, не имея возможности вмешаться, ведь спорить с принцем неприлично. В ходе своих размышлений он приходит к выводу. Пусть принц действует по своему усмотрению, битву мы уже проиграли. Ему неведомо беспокойство о возможном обвинении со стороны принца. Все знают, что Нильс – никакой военачальник, и, следовательно, никто не поверит ему, как бы он ни говорил. Филипп спокойно смотрит на поле сражения, где их войска падают, будто взметнувшись справа и слева. Гул новых орудий виноградских разносится по полю боя. Каждый выстрел срывает множество жизней на части. Он закрывает глаза на мгновение, страшась взглянуть на ужас, который разыгрывается перед ним. «Ваше высочество, может быть, нам стоит отступить к Мизерову в первую очередь? Мы уже потерпели поражение». Обращается он к первому принцу. Нильс сдерживает гнев, зажимая зубы. Его первый опыт в военных действиях оказался неудачным. Независимо от желания, оставаться здесь может поставить под угрозу не только его, но и всех остальных. Итак, он принимает решение поглотить гордость и последовать предложению Филиппа. «Хорошо, давайте начнем отступление». Вражеские силы медленно удаляются из поля зрения. Армия виноградских отмечает свою первую победу, хотя события нескольких часов назад вызвали шок своей ужасной карнавальной сценой. Ренольд вздохнул с облегчением и плавно опустился на свое сиденье. Он поборол только первое препятствие, но это вовсе не означает окончание войны. Вторая угроза медленно приближается с юга, во главе с герцогом Барка и его массивной армией. Местоположение герцога в настоящий момент неизвестно. Если герцог начал движение, то, вероятно, ему придется идти вперед, и возврата уже не будет. Сначала Ренольда беспокоило, что Ренару придется встретиться с герцогом один на один. Тем не менее, он уверен, что Ренар способен справиться с ситуацией в одиночку, тем более что новейшие артиллерийские системы обладают разрушительной мощью. Гарнизон Мраморного обладает большим количеством орудий, чем у герцога, и готов использовать их в любой момент. Ренольд уверен, что герцога ждет гораздо более сокрушительное поражение, чем первого принца сегодня. В это время рыцарь Ульрих входит в его шатер. «Мой господин, какие будут наши следующие шаги? Вы уже выяснили, куда они отступают?» «Да, господин, они направляются в Мизерово, в соседнем графстве Бычерок». «Бычерок, да», Ренольд задумчиво поднимает брови. «Граф Бычерок поставлял много солдат Николаю и, это может быть шансом дезинформировать Нильса. Дайте войскам отдохнуть сегодня. Преследование начнем завтра». Вблизи горы находится серная шахта. Место, где люди виноградских заняты незаконной добычей серы в графстве Барка. Ежедневно шахтеры доставляют серу. Несмотря на тяжелые условия труда, им это не так важно, так как их заработок хорош. Они получают один рост за каждый килограмм серы, который они добывают. Обычно шахтеры добывают от 80 до 150 килограммов серы в день, что позволяет им заработать от 80 до 150 роз в день. Компания «Виноградские и Копогорной добычи» предоставляет им все необходимое оборудование для добычи серы. График работы гибкий. Они могут прийти в офис в любой день, чтобы объявить о своей готовности к работе на шахте. Никто не собирается ругать их за пропуски, если они не являются. Это означает просто то, что они не будут получать доход, если не добывают. Единственное предостережение компании – сохранять это в тайне, иначе они потеряют работу и столкнутся с негативными последствиями от начальства. Один из шахтеров указал на что-то сверху. «Эй, посмотрите, кто эти люди?» Остальные шахтеры повернулись, чтобы увидеть, что происходит. Это, вероятно, армия герцога Барка. Скорее всего, они направляются к Мраморному. «Кто-то должен уведомить начальство», — произнес один из них с тревогой. «Позвольте мне идти и сообщить об этом в офис», — сказал самый молодой шахтер. «Он верит, что сможет передать информацию быстрее, чем кто-либо другой». «Хорошо, поторопись, молодой человек. Пусть победит Ренар Виноградский, потому что я не хочу потерять эту работу». Ха-ха-ха. Другие шахтеры тоже пошли за ним, смеясь. Заработок был настолько хорош, что их уровень жизни значительно повысился. «Я сделаю это». Юноша поспешил в офис по добыче полезных ископаемых, который находился в деревне неподалеку. Внешне офисное здание выглядело как деревянная лачуга, чтобы обмануть налогового инспектора, который периодически посещал деревню. Все жители деревни знали, что компания добывает ресурсы незаконно. По прибытии на место, Юноша доложил управляющему. «Мистер Марко, у меня есть важные новости». «Говори, но сперва успокойся», — сказал Марко. Он бывший лесоруб, принятый Ренаром при создании своей бумажной компании. Сейчас Марко руководит производственным подразделением серы в компании «Виноградский ЭКО», герцог Барко. Он движется в сторону Мраморного, мы только что увидели его армию. Марко поднял брови, услышав это. Некоторое время прошло, прежде чем он заговорил снова. «Спасибо за информацию. Ему нужно было немедленно написать письмо начальству. У вас нет чувства паники? Армия наступает, вы понимаете?» Юноша почувствовал легкое недоумение от недостатка реакции Марко. «О-о-о, не понимай меня неправильно. Господин уже ожидает их прибытия. Благодаря тебе он теперь точно знает, когда они прибудут. Ладно, если вы так говорите». Молодой шахтер быстро покинул здание. Ему еще предстояло доставить добытую серу вниз. Не теряя времени, Марко написал письмо своему начальнику, уведомляя его о надвигающейся угрозе. В то же время он написал письмо управляющему гипсовым рудником. «Подойди сюда», — позвал он своего помощника, который находился поблизости от его офиса. «Да, босс», — ответил тот. «Пусть кто-то отправит эти два письма и скажет этому человеку избегать основной дороги». Помощник кивнул. «Видимо, это как-то связано с войной. 30 мая, город Мраморное. В данное утро, погруженный в занятия в кабинете моего отца, исполняю роль заместителя. С момента, как Ренольд отправился на войну, это помещение стало моим центром управления территорией Виноградских. Здесь я углубленно читаю документ, который держу в руках. Это подробный отчет о ходе строительства ратуши и правительственной площади. Этот амбициозный проект заслуживает каждой минуты внимания, и я с нетерпением следую за его развитием. Скорее всего, восстановление ратуши придется отложить до завершения войны. Что касается правительственной площади, надеюсь, что она окончится к декабрю. Этот проект правительственной площади действительно впечатляет своим масштабом и значимостью, и я с нетерпением ожидаю, когда смогу увидеть его во всей красе. Вдруг моим глазам предстает письмо, упавшее с моего стола на пол. Не спеша поднимаю его и внимательно начинаю читать. Ха-ха-ха, барон Чернов точно сошел с ума. Видимо, он решил испытать удачу. Кажется, он бредит и мечтает усадить своего внука на маркизский трон. Я наклоняю голову, уместив свою подбородок в руку. Стоит ли мне вмешиваться в судьбу моего брата Радовида? Даже если он теперь ведет спокойную жизнь, это еще не значит, что в нем не горит жажда власти и влияния. Тук-тук-тук, серия стуков в дверь отвлекает меня от размышлений. «Входите», сквозь дверь приглашаю я. В дверном проеме появляется моя горничная Шарлотта, и ее голос звучит радостно. «Вот вам новые письма, ваше превосходительство. Благодарю, прошу ее войти». Шарлотта входит и видит меня, занятого бумагами. Она не могла удержаться от комплимента. «Мне кажется, ваше превосходительство, вы выглядите очень достойно, занимаясь своими делами в этом кабинете. Знаю, я всегда великолепен, как и полагается. Я всегда очаровываю публику своим невероятным обаянием, с улыбкой на лице, произношу я, сохраняя непроницаемость взгляда. Понимаешь, немного самолюбования только украшает обстановку, правда?» Шарлотта лишь вздыхает и протягивает мне письмо. Кажется, она немного сожалеет о своем комплименте, учитывая мою реакцию. Я беру письмо и, увидев имена отправителей, моя улыбка усиливается. Отличные новости. Отец разгромил армию первого принца. После этого я принимаюсь за второе письмо, и на моем лице проступает глубокая задумчивость. Герцог Барко уже в пути, и по всей видимости, он прибудет через 4 дня. Шарлотта, удостоверься, что наши войска готовы к бою в любой момент. «Как скажете, ваше превосходительство», — отвечает Шарлотта с уважением и осторожностью. «Давайте вернемся назад во времени ненадолго. 8 мая, в городе Нортария, столица Большерасси. Перед тем, как первый принц Нильс покинул столицу и до того, как большинство людей проснулось, другой отряд, скрывающийся под маскировкой торговцев, тихо на корабле покинул столицу ранним утром. Николай пристально смотрит на малонаселенный порт Нортарии. Этот порт существует лишь как остановка для судов, прибывающих из Надира, Дарбата и иностранных судов из Херита. Последствия войны, прошедшей сотни лет назад, до сих пор остаются видимыми. Он больше не является живым и процветающим, как рассказывают легенды. Их контроль над заливом настолько упал, что иностранные суда больше не платили пошлину за вход. В связи с этим Николай сократил бюджет военно-морского флота, что вызвал недовольство среди знати. Однако Николай не обращал на это внимания. Большороссия утратила морское превосходство, ее береговая линия была полностью заблокирована, а корабли разрушены. Это непосредственно вынудило предыдущих императоров сосредоточиться на сухопутной армии. «Отче, я собираюсь отправиться сейчас», — прервал Нолан размышления своего отца. Николай взглянул на своего второго сына с нежностью. Нолан был его преемником, и от него ожидали больше, чем от старшего брата Нильса. Для этого Николай подготовил лучший корабль в империи. Эти корабли имели одну мачту и один квадратный парус, типичные для торговцев империи. Так как в империи не было военно-морского флота, никто не подозревал ничего. Среди людей сложилось мнение, что у Большороссии нет ни флота, ни линкоров. «Закончи свои дела быстро, и я устрою для тебя праздничный банкет», — сказал Николай своему сыну, касаясь его плеча. «Не беспокойся, отец, я принесу тебе голову Виноградского», — ответил Нолан. «Ха-ха-ха, отлично, это мой сын», — смеясь, — сказал Николай. Затем Нолан отправился из порта Нартарии с 5000 солдатами, переодетыми под торговцев. Им потребуется 5 дней, чтобы доплыть до Новобегова на кораблях. Нолан спокойно сидит на палубе, наслаждаясь прохладным ветром в туманное утро. «Ваше Величество, вы можете простудиться, если будете долго на улице», — напомнил ему слуга. «Прочь, позволь мне насладиться этим некоторое время. Я редко покидаю берег». Нолан прогнал своего слугу. Он был перегружен огромным объемом работы, порученной ему отцом за последние несколько недель. Он знал, что Николай намеревался сделать его следующим императором, и он к этому готовился. Если бы его отец выбрал Нильса следующим монархом, это вызвало бы сомнения в его уме. В конечном итоге он превосходил своего старшего брата во всех аспектах. С одной стороны, дворяне устраивали в его честь банкеты один за другим. Нолан до сих пор не привык к этому. Он знал, что дворяне стремятся установить с ним контакт. Новости о предпочтениях его отца были известны всем. С другой стороны, это раздражало его старшего брата. Несмотря на то, что он акцентировал свои притязания на трон, дворяне и Николай молчаливо относились к нему и его склонности к насилию, как к психологической проблеме. Постоянная необходимость носить фальшивую улыбку и соблюдать соответствующие этикету нормы поведения для его статуса становилась все более утомительной каждый день. К тому же ему приходилось ежедневно сталкиваться с враждебным взглядом со стороны своего брата Нильса. «Мой брат должен научиться скрывать свои мысли. Вот почему он не подходит», — подумал Нолан, покачивая головой и отгоняя эти мысли. «Давай не будем думать обо всех этих проблемах». Это была его единственная возможность расслабиться. Он зевнул и вытянул руки вверх, пытаясь разомкнуть напряженные мышцы тела. 13 мая. На этот день небо сверкает от солнечных лучей, проникающих сквозь облака. Они отражаются от мерцающей поверхности воды и оживленного порта внизу. Чайки кружат в воздухе, исследуя окрестности в поисках пищи. На палубе Найлан стоит, вглядываясь в живой порт Дарбат перед собой. Пятидневное морское путешествие наконец закончилось. Этот порт более живописен и оживлен, чем столичная гавань. Нолан наблюдает за лицами людей, суетящимися в порту. Им не кажется беспокойным, что Виноградские готовятся к войне со всей империей. Видимо, они не ожидали, что вражеская армия докатилась бы до их порта так быстро. Ступая на причал, он чувствует на себе чей-то взгляд. Повернувшись, он видит барона Новобегова. Они встретились случайно в столице. Барон не оставил у Нолана особого впечатления. «Добро пожаловать в Дарбат, ваше высочество», — с уважением произносит барон. «Спасибо», — отвечает Нолан. Николай уже рассказал ему о сделке с бароном. «Барон, я надеюсь, что вы подготовили все необходимое для войны, мне это требуется немедленно. Не волнуйтесь, ваше высочество. Пайки, оружие и боевые кони уже готовы. Мои солдаты также присоединятся к вашей компании». Нолан кивает. «Отлично. Давайте отправимся в Новобегово немедленно». Ему не терпится начать действовать. Времени на праздности почти нет. Его ждет долгий путь впереди. «Сюда, ваше высочество», указывает барон Новобегова в направлении кареты. За солдатами второго принца позаботятся слуги барона. Им не требовалось много времени, чтобы добраться до близлежащего Новобегов. Нолан соглашается пообедать с бароном, ожидая прибытия своих войск. Принц Нолан решил проявить милосердие. Он позволил солдатам отдохнуть, так как на следующее утро им предстояло отправиться в Корково. Это дало большое облегчение солдатам, так как они сильно устали от морской качки на кораблях. На следующий день 6000 солдат выстроились перед особняком в одежде торговцев. Если внимательно рассмотреть эту группу, можно обнаружить доспехи, спрятанные под повседневной одеждой. Поскольку особняк барона находится вдали от города, мало кто может их увидеть, за исключением слуг, но они предпочитают молчать, ценя свои жизни. Нолан разделил их на сотни групп, дав им нести часть провизии. Они замаскировались как торговый караван, чтобы обмануть людей, так как Нолан решил идти основной дорогой, чтобы сэкономить время. Это заняло утро и полдень, чтобы выстроить их по группам. «Почему мне кажется, что сегодня дорога более оживлена?» — говорит глава караванов, заметив большое количество людей на дороге. Он знает этот путь наизусть, ведь использует его уже много лет. Он знает, когда дорога загружена, а когда нет. Старший охранник отвечает: «Не знаю, может быть, торговцы просто стараются быстрее дойти до мраморного, чтобы продать свои товары. Да, они говорят, что во время войны можно заработать немало. Ха-ха-ха». 29 мая Нолан, наконец, достиг Коркова. Барон Коркова лично встречает его. Ни один аристократ в здравом уме не проявил бы такой неуважительности, чтобы просто подослать своих подчиненных вместо себя. Все идет по плану. Надеюсь, что два других отряда не помешают нам. Он обращается к своему помощнику. Пусть кто-то узнает, где находятся другие отряды. Глава 2. Жестоко, но эффективно. Город Мизерово, находящийся в графстве Бочерок. Звуки галопирующих лошадей привлекли внимание стражников, патрулирующих городскую стену. Они увидели, как вдали приближается поднимающаяся пыль, которая становилась все ближе. Сначала они подумали, что это враг, и были готовы поднять тревогу. Однако, пристально разглядев, они осознали, что флаг, развивающийся над приближающимися войсками, принадлежит императорской семье. «Иди скажи господину», — промолвил главный страж своему подчиненному. Охранник кивнул. Его встретил знакомый, работающий охранником на входе в поместье графа. «Что случилось? Почему ты так бежишь?» — спросил он, увидев, как спешит его товарищ. «Армия, возглавляемая первым принцем, прибыла. Мне нужно сообщить графу», — ответил молодой стражник. «Подожди здесь, я позову дворецкого». Скоро дворецкий выходит наружу, и молодой охранник сообщает новость, прежде чем вернуться на свою позицию. Его рабочая смена еще не закончилась. «Что случилось?» «Я занят», — граф Бочерок ответил на стук вопросительным тоном. «Мой господин, первый принц приближается к Мизерово», — сообщил дворецкий через дверь. Он также слышал крик молодой женщины из кабинета. Это не поразило его, так как подобные события случались довольно часто. Он перестал считать после 30-го случая. Для его повелителя простолюдин – всего лишь игрушка, с которой можно поиграть. «Какая горничная стала новой жертвой господина на этот раз?» — подумал дворецкий. Граф мог компенсировать этой горничной позже. Он делал это тайно многие годы. Дверь открылась, и горничная выбежала из кабинета, заплаканная. Ее одежда была в беспорядке, и то же самое можно было сказать и о графе. «Чего ты ждешь? Поторопись и приготовься к сегодняшнему празднику», — приказал граф. «Как скажете, мой господин». Дворецкий направился на кухню. Шеф-повару предстояло трудное задание сегодня вечером. «Ваше Величество, мы почти достигли Мизерово», — проговорил Филипп. Он старался поднять угнетенное настроение в войсках, но потерпел неудачу. Страх все еще отражался на их лицах. Нильс игнорировал слова Филиппа, его размышления продолжали скитаться. Что такое смелость? Что представляет из себя путь рыцаря? Что такое честь? Все, что ему когда-то внушал инструктор, когда он был маленьким, теперь казалось не имеющим отношения к этому сражению. Перед ним ясно стояли солдаты виноградских, прячущиеся за мощным оружием, а также сцены уничтожения всадников. И он видел, как вражеская армия наступает только когда его благородная армия поворачивается спиной. Это был его первый опыт в войне, но все, что он знал о войне, переворачивалось вверх тормашками. Это была не та война, которой его учили. Ворота были распахнуты, и армия свободно вступила в город, не встречая никакого сопротивления. Граф Бочерок ждал Нильса с улыбкой на лице, но при виде армии на его чело немного наложилась тень. «Почему так мало всадников?» — озабоченно подумал он. Поддерживать и содержать боевых коней, конечно, было дорого, но у императора были деньги. Этот вопрос занимал его ум, хотя и оставался неизреченным. Тем не менее, он продолжал улыбаться, планируя обсудить это позже. «Добро пожаловать, Ваше Величество. Я благодарю вас за успешные усилия на войне. Пожалуйста, отдохните немного. Мой повар готовит вам пир», — приветствовал граф. «Мы не выиграли», — пробормотал Нильс сам про себя, но его слова потерялись на фоне, и граф Бочарок не расслышал их. «Что вы сказали, Ваше Величество?» — переспросил граф. «Мы не выиграли. Разве вы не видите, сколько здесь солдат? Мы не победили. Мы потеряли почти 7000 человек, не нанеся им никакого ущерба», — Нильс крикнул громким голосом. «Граф, дворецкий, стражи у входа и ближайшая служанка были в шоке. Это невозможно, эта мысль занимала весь их ум. С другой стороны, граф Бочарок начал покрываться потом. Некоторое время понадобилось всем, чтобы прийти в себя». Граф Бочарок немного покашлял. «А пока, может быть, Ваше Величество, вы захотите зайти внутрь первым? Мне бы хотелось услышать подробности». «Давайте следовать совету графа, Ваше Величество», — поддержал Филипп. Трое из них вошли в особняк. В одной из комнат граф начал задавать вопросы. Филипп, не имея выбора, стал рассказывать графу о позорном поражении. Лицо графа менялось от изумления до недоверия, от вопроса до. Граф Бочарок погрузился в размышления. Ему предстояло найти способ разрешить этот хаос, ведь именно он побудил Нильса взять инициативу, не ожидая поддержки других. Успех Нильса укрепил бы его позицию, как главного сторонника наследника престола. Как только ему удалось бы поднять Нильса до императорской высоты, выгода, которую он мог получить, была бы огромной. Но сейчас все его надежды рухнули. «Ваше Величество, я думаю, еще не все потеряно», — сказал граф. «Что именно вы имеете в виду? Мне все еще удается привлекать взрослых мужчин и юношей, чтобы заполнить дыры в нашей армии. Несмотря на большие потери в кавалерии, что нанесло сильный удар, он должен ориентироваться на разумное мышление. Теперь обеспечение пополнения в армии стало неотложной задачей для него. Ему не хотелось бы, чтобы герцог Барка и второй принц Налан узнали об этом неожиданном поражении. У вас все еще есть люди для мобилизации?» Нильс выразил легкое удивление. «Конечно, люди, которых я направляю в коалицию благородных, это лишь часть мужского населения, которым я располагаю. Нет необходимости призывать всех, но с их нынешним вооружением нет смысла идти на контратаку». Нильс выразил свою точку зрения. «Кто сказал, что численное преимущество бесполезно? Способны ли они поддерживать непрерывный огонь? Из разговора с вашим высочеством, я увидел слабое место в их атаке. Нам нужно воспользоваться этим». «Это верно. У них не хватало подвижности, и для обращения с новым оружием требовалась большая команда людей», — добавил Филипп. Граф кивает. «Абсолютно верно. Поражение вашего высочества связано не с тем, что наша армия менее крепка, а скорее с отсутствием опыта в столкновении с таким оружием. Скорее всего, это новое изобретение противника, и они еще не нашли наилучший способ его применения. Если Ренольд не глуп, то, вероятно, он тоже понимает это. Он определенно защитит свое оружие. Как мы можем обойти его?» — спросил Нильс. «Здесь на сцену выходит численное преимущество. Нам нужно просто окружить место, где хранится оружие, нашими солдатами». Нильс некоторое время размышлял. «Хорошо, давайте поступим, как ты говоришь. Я не вижу здесь проблемы», — продолжив разговор, он добавил. «Несмотря на то, что население немного уменьшится, мы просто разрешим им снова размножиться». «Отлично. Вы очень быстро стали взрослее за короткое время», — отметил граф с улыбкой на лице. Потом он позвал своего дворецкого. «Это нехорошо. Он начинает контролировать свои эмоции. Если бы я знал, что это произойдет, то, возможно, сам возглавил бы армию», — подумал граф. Хотя Нильс и не показывал этого слишком явно, граф был удивлен его спокойствием. За исключением предыдущего всплеска гнева, он не демонстрировал панических реакций. Такой оборот событий нарушал ожидания графа. Люди изменяются к лучшему после неудач, но в успехе легко потерять себя. Позволить Нильсу сохранить стабильность — не то, что хотелось бы графу. Скоро дворецкий прибыл, и граф сразу же дал ему указание о мобилизации. Через 3 дня после прибытия Нильса Ренольд достигает Мизерова. Его движение замедлено пушками, и когда он увидел город в своем поле зрения, ворота оказались закрытыми. «Похоже, они осведомлены о наших действиях», — заметил Ульрих. «Да, нам трудно утаить наше движение. Что дальше, господин?» «Подготовьтесь к артиллерийскому обстрелу ворот точными выстрелами», — приказал Ренольд. «Но не стреляйте слишком часто. Достаточно, чтобы пугануть их. Если ворота упадут, они могут войти. Если же ворота откроются, выстрелы могут нанести некоторые повреждения в городе, вызвав панику среди жителей. Ренольд не планировал обстреливать все ворота города, так как это разведет его артиллерию слишком далеко друг от друга. Он решает сосредоточиться на южных и западных воротах, так как его атака идет с юго-западной стороны. Благодаря этому плану он сможет эффективно использовать боеприпасы. Ренольд стремится минимизировать разрушение зданий, его цель – поразить воинов. Вскоре Ульрих возвращается. «Господин, все пушки готовы». Ренольд кивает. «Начнем атаку». По сигналу Ульриха начинается обстрел городских ворот. Бум, бум, бум. «Итак, это и есть новые орудия, верно?» Прозвучал вопрос графа, стоящего на возвышении стены. Теперь он понимал, почему Нильс был разгромлен. «Да», — отозвался Нильс, добавив. «Но это еще не все. Они не применили самые смертоносные снаряды». «Смертоноснее?» Нильсу было лень разъяснять. «Просто подожди, и ты увидишь сам». Граф Бочарок обернулся и взглянул на солдат внизу, дрожа от страха, когда его ухо уловило ужасающий звук за городскими стенами. Солдаты держались крепко, используя любое имеющееся оружие. Старые копья, тупые мечи, грабли, вилы, лопаты, косы, серпы и так далее. Большинство из них были призывники, сельские фермеры, которых он вынудил идти на войну. Опыта участия в боевых действиях у них не было. Среди них были взрослые мужчины, но также пожилые и подростки. Он избегал использовать солдат коалиции благородных в качестве живого щита. Это были обученные бойцы, на которых благородные потратили свои ресурсы, а простолюдинами можно было пожертвовать. Граф начал говорить им со стены. «Слушайте внимательно. У вас одна задача – атаковать орудия и захватить их. Мне безразлично, сколько из вас погибнет, и мне не важны методы, которые вы используете. Моя единственная просьба – выполните задание любыми путями. Напоминаю вам, что ваши семьи, жены, дочери и сестры находятся под моей защитой». Граф усмехнулся. «Некоторые из них довольно привлекательны. Ну что ж, их будущее зависит от вас». Призванные солдаты молча скрипели зубами, услышав это. Кто на этой земле не знал о методах графа? Множество женщин, будь они замужними или нет, стали его жертвами. «Ребята, все ясно?» «Да, ваше благородие», — ответили они недоумевающими и тихими голосами. У некоторых текли слезы, зная, что им не избежать смерти через мгновение. Граф игнорировал их стоны. «Открывайте ворота». Солдаты с трудом распахнули ворота, железные панели уже не скользили как прежде. Они погнулись из-за неуклонных ударов орудийных ядер. Солдаты графа начали организовывать призывников для выхода из города, думая о своих близких. Они бежали на полную катушку. Некоторые из них стали жертвами снарядов. Однако они продолжали двигаться, стараясь выжить в этой смертельной войне. За ними двигались солдаты благородных. Они не давали им отступить назад и уничтожали тех, кто пытался убежать. Издалека Ренольд видел, как солдаты пытались открыть ворота. Так, они наконец-то вышли, не так ли? И этот граф Бочарок, конечно, придумал парочку неприятных ходов. Представьте себе, использовать своих людей в качестве живого щита. Ренольд вызвал Ульриха и спокойно приказал. Скажи артиллеристам заменить ядра на снаряды с картечью. В действительности ему было все равно на этих простолюдинов, и он не испытывал к ним сострадания. Ульрих на мгновение задумался, услышав приказ. Это не обученные воины. Применение таких снарядов против них было похоже на массовое уничтожение невинных людей, которых затягивали в эту кровопролитную войну. Заметив колебания Ульриха, Ренольд сказал, «Возьми себя в руки, Ульрих, это война, обученные или нет, тут не место бесполезному состраданию». Получив приказ, Ульрих слегка поклонился Ренольду и отправился к месту артиллерии. «Командир Дан, господин Ренольд велел использовать снаряды с картечью». «Наконец-то!» — возбужденно воскликнул Дан. Он давно осознавал, что враг стремится затопить местность своим численным преимуществом. Он немедленно приказал артиллеристам менять боеприпасы. Огонь! Внезапно бегущие люди с вилами и палками оказались в ловушке. На этот раз на них мчалось не одно пушечное ядро, а целый поток мелких смертоносных снарядов. Вскоре началась адская буря. Вопли и крики раздавались все громче. Тела разрывались на части, кровь текла рекой, окрашивая землю в красный оттенок. Поле сражения окутывал запах железной ржавчины. Солдаты аристократии, находящиеся позади, медленно останавливали свой ход. Они наблюдали, как перед ними падают люди. Их шаги становились тяжелее, а лица сжимались в мучительном осознании. Этот момент еще раз напомнил им, как ценно каждое человеческое существо. Силы виноградских использовали этот момент, чтобы окружить противника. «Это неприемлемо», – прокомментировал граф Бочарок, наблюдая за развитием событий. Он решил дать своим людям некоторое вдохновение. С вершины стены он громко обратился к солдатам внизу. Его голос разносился по полю боя, привлекая внимание как союзников, так и противников. В его руках была девушка лет 18-20, которую он удерживал. С мечом в руке он неумолимо перерезал ей горло, заставив ее замолкнуть. Затем он сбросил мертвое тело с городской стены на землю. Оно разлетелось на части. «Ха-ха-ха», — хохотнул принц Нильс. «Действительно жестоко, граф Бочарок». «Спасибо, ваше высочество», — ответил граф, воспринимая это как комплимент. «Иногда свиньи и коровы нуждаются в напоминании о дисциплине, чтобы оставаться послушными. Когда вы станете императором, вы поймете это». Граф Бочарок говорил с принцем так, словно учил его ценным уроком жизни. «Вперед, двигайтесь в атаку», — закричал граф, схватив еще одну молодую девушку. Его действия свидетельствовали о том, что он готов без колебаний повторить жестокий поступок. Солдаты-новобранцы сражались с отчаянием, будто одержимые призраками. Они не хотели, чтобы их дети подверглись такой же участи. Из-за этого отчаяния силы виноградских начали терять преимущество на поле боя. «Командир Дан, они приближаются», — предупредил один из артиллеристов. Дан проверил запасы боеприпасов. Осталось немного ядер, но круглые снаряды мало помогали против больших масс солдат. «Отступаем, отступаем», — приказал он. Артиллеристы начали покидать позиции, и пехота виноградских поддерживала их, задерживая врага. Коровы и быки потянули пушки назад. Однако враг был настойчив в стремлении приблизиться к артиллеристам. Состоялась жестокая схватка, и армия Ренольда с трудом удерживала противника. Один из артиллеристов оставил позади одну из пушек, так как противник настигал их. Дан решил вызвать панику среди врагов, бросив в них порох и поджигая его. Итак, как это было предвидено, события вызвали волну паники среди противников, предоставив им драгоценное время для тактического отступления и переосмысления ситуации. Ульрих, проявив свою храбрость и тактическое мастерство, предложил господину альтернативу. «Мой достопочтенный господин Ренольд, возможно, стоит рассмотреть вариант отступления нашей армии», предложил он с уважением и рассудительностью. Ренольд, обладая великим опытом и мудростью, отозвался. «Да, давайте признаем необходимость такого шага. Несомненно, мы нанесли противнику значительный урон, ведь таков метод графа Бочарока, жестокий, но эффективный. Намечавшееся продолжение битвы стало бы истинной катастрофой для жителей. Они превосходят нас количеством. Помимо этого, преимущество наших артиллеристов, казалось, утратило свою эффективность перед их смелым наступлением. Посмотрите, они покидают поле битвы. Можем ли мы рассматривать это как явный успех нашей стратегии?» Начал разговор принц Нильс, выходя на укрепленные стены города, откуда открывался вид на происходящее. «Безусловно, ваше высочество, предлагаю вернуть наших солдат с поля боя и приступить к подготовке к предстоящему сражению», — ответил граф, подчеркивая свою готовность к дальнейшим действиям. В этот раз граф снова принял решение объединить свои усилия с армией принца Нильса, дабы дать бой врагу снова. Глава 3. Ценный трофей. 2 июня. Герцог Барка и его войска окончательно достигли города Мраморной с южной стороны. Возвышаясь на своем черном скакуне, он уставился на белую крепостную стену города, возможно, ища уязвимое место для начала атаки. Солдаты на стене поспешили уйти со своих позиций, предположительно, чтобы доложить своему властителю. Однако герцог Барка не уделил им особого внимания. Будет известно Ренольду о предстоящей опасности или нет, его падение было неизбежным. Лидер рыцарей герцога, Леонид, подошел к герцогу и произнес: «Мой господин, следует ли нам начать наступление? Я прикажу подготовить наши требушеты». Герцог покачал головой: «Не стоит спешить. Сначала встретимся со вторым принцем Наланом. Отправьте гонца в лагерь принца и попросите его явиться навстречу. Возможно, он уже прибыл или находится на пути к Мраморному, пока мы разговариваем. Несколько дней назад его войска поймали подозрительных личностей, снующих вокруг их лагеря. После допроса стало ясно, что это разведчики второго принца. По указанию Налана им было поручено выявить местоположение двух других армий императора, первого принца Нильса и герцога Барка. Герцог немедленно уточнил, где находится Нолан и какие у него планы. Оказывается, что Нолан собирается прибыть в тот же день, что и его брат Нильс. Это может стать мощным ударом по морали солдат Виноградских, скрывающихся в Мраморном. По информации разведчика, второй принц, вероятно, уже покинул Корково и движется в направлении Мраморного. Как вам будет угодно. Без промедления Леонид отправился выполнять данное поручение. На западной окраине Мраморного второй принц Нолан спешился с лошади и потянулся, чтобы размять затекшее тело. Затем он произнес: «Наконец-то мы здесь, ваше превосходительство, следует ли нам сегодня начать атаку?» — спрашивает слуга. «Нет, я слишком изнурен от путешествия», — отклоняет Нолан эту идею. «Нет необходимости в спешке. У нас имеется столько времени, сколько нам понадобится». Нолан поворачивается и взирает на толпу из 6000 человек за ним. «Позвольте им отдохнуть сегодня. Если он будет давить на них еще сильнее, это может повлечь неприятные последствия и сказаться на исходе событий». Позже того же дня его слуга информирует его о том, что кто-то желает увидеть его. «Ваше высочество, некто утверждает, что он посланник герцога. Он просит вас выслушать послание от герцога. Пусть он войдет. Для меня большая честь встретиться с вами, ваше высочество». Посыльный приветливо кланяется Нолану чуть ли не до пола. Игнорируя приветствие, Нолан сразу переходит к сути. «Какое послание ты принес?» «Герцог просит о встрече с вами, ваше высочество». Нолан кивает. «Скажи ему, чтобы он пришел сюда сегодня вечером. Я передам ваше сообщение герцогу», — говорит посланник, — «прежде чем покинуть палатку. Если у вас больше нет дел, то вы можете уйти уже сейчас». Мысли принца заняты лишь желанием отдохнуть. Дежурный также извиняется и выходит. В ту ночь герцог Барка вместе с небольшой группой охранников достиг лагеря Нолана на западных окраинах. Был ли он союзником или нет, он не мог рассчитывать на свою безопасность как на нечто само собой разумеющееся. Он направился непосредственно к палатке Нолана, которая находилась в центре лагеря. Нолан давно ждал прибытия герцога. «Прошу прощения за ожидание, ваше высочество. Все в порядке, я недолго ждал», — Нолан кивнул герцогу. Его не задевало это, и он спросил: «Что побудило тебя захотеть увидеть меня, герцог?» «Я предлагаю скоординированную атаку на город Мраморный с трех сторон. К несчастью, первого принца здесь нет, чтобы обсудить это». Нолан усмехается. «Забудь о нем, этот нетерпеливый глупец. По моим разведданным, он сгоряча ввязался в битву, не дожидаясь нас. Видимо, он потерпел поражение». Герцог поднял брови, озадаченный. «Он не ведал об этих событиях. Вы могли бы рассказать мне об этом подробнее?» «Хорошо». Нолан начал доносить до герцога все, что произошло несколько дней назад. Герцог нахмурился, услышав это, и спросил о принце. «Как Ренольд сумел победить армию из 15800 человек, имея всего 8000 своих, почти вдвое больше их числа? И, к тому же, он обвел принца Нильса вокруг пальца, как наивного младенца». Нолан пожал плечами. «Не знаю. Когда придут мои разведчики, мы сможем узнать новые сводки». Он продолжает критиковать своего брата. «Пока что я знаю, мой брат сбежал, как заяц, к Мизерово. Если Ренольда нет в Мраморном, стоит ли использовать этот момент для атаки?» «Конечно, мы обязаны использовать. Даже без моего брата у нас есть шансы одержать победу своими силами уже сейчас». «Замечательно, завтра мы нападаем на этого юнца Ринара с помощью его собственных требушетов». Герцог улыбается. «Я хожу взад-вперед по кабинету отца. Сегодня утром я получил доклад о прибытии герцога Барка и второго принца. Отец еще не вернулся. Из его письма я узнал, что Ренольду потребуется неделя, чтобы сюда доехать. В это время мне придется справиться с этой ситуацией самостоятельно. Жанна и Шарлотта находятся здесь же, в кабинете, и следят за моими действиями. Их лица выражают беспокойство. Обычно я был бы возбужден, проводя время в одной комнате с двумя привлекательными девушками. Но сейчас я не мог думать об этом. Почему бы вам сначала не отдохнуть, мой господин?» — предлагает Шарлотта. Жанна кивает. «Да, вы не сможете принимать верные решения, если ваш разум утомлен. Ей страшно, что я могу сделать спонтанное и опасное решение. Сидя в кресле отца, я говорю: на западе 7000 солдат, на юге 10000. Я потираю свои виски, а у меня всего 7000 человек и 15 пушек. Но думаю, лучше иметь пушки, чем не иметь их». Они обменялись взглядами и замолчали. «Я могу написать отцу письмо в Тетерево с просьбой о помощи», — предлагает Жанна. «Но я отклоняю эту идею. Нет, не стоит. Я не хочу вовлекать их в проблемы моей семьи. Продолжая размышлять, я говорю: думаю, мне придется снова провести ночь без сна. Как я могу спать, когда мраморный находится в беде? С тех пор, как я стал заместителем, мой сон укорачивается до 4-5 часов в сутки. Весь день я занят бумагами. Мне действительно не хватает отдыха. Я скучаю по бюрократической системе нашего времени. Я вздыхаю и начинаю планировать возможную атаку. Моя логика проста. Я разбиваю врага на группы в зависимости от уровня угрозы. Метательные машины, кавалерия, командующие, затем остальные. Затем я разрабатываю стратегию с учетом этого. Такой неконвенциональный подход возможен благодаря нашему превосходству в военных технологиях. Другой путь просто невозможен. Выиграть эту войну. В военных вопросах я не эксперт. В прошлой жизни я имел лишь опыт простого солдата. Я практически не понимаю в стратегии и полагаюсь только на свой логический разум. Может быть, это приведет к потере ненужных жизней, но мне все равно. Я пришел из мира, где каждый думает только о себе. Даже в этом мире мне не нужно слишком беспокоиться о своей жизни. Следующего дня мы все готовились к сражению. Я велел жителям Мраморного оставаться в домах и не выходить на улицы. Мои силы были разделены на две группы. На юге 4000 бойцов, включая 1000 кавалеристов, 1000 пехотинцев, 500 аркебузиров, 1500 лучников и 8 пушек. На западе 3000 человек, в том числе 500 кавалеристов, 1000 пехотинцев, 500 аркебузиров, 1000 лучников и 7 пушек. Мой приказ был ясен. Солдатам следует покинуть город. Я не намеревался сидеть в обороне. Солдаты будут сражаться в открытом поле. Городская стена не является непробиваемой, особенно против требушетов врага. Лучники на стене становятся бессильными после нескольких выстрелов из требушетов, которые могут легко пробить стену. Несмотря на опасность, я решил взобраться на стену. Оттуда было видно все поле боя с высоты, и мне было удобно перемещаться взглядом между югом и западом. Южная часть оставалась под командованием Шарлотты. Она имела опыт ведения рыцарской команды и теперь получила шанс совершенствовать свои лидерские навыки. Я выбрал западную сторону, она казалась мне более привлекательной. Здесь я мог претендовать на ценный трофей, любимого сына Николая и второго принца Налана. Как и предполагалось, враг занял позицию, позволяющую им стрелять требушетами в стену. К сожалению, они не знают о нашей полевой артиллерии с ее большим радиусом действия, прошептал я. Глупец, прокомментировал герцог. Я считаю, что слухи не всегда являются правдой. Он человек далеко не яркого ума. Интересно, что Ренар решил встретить врага лицом к лицу со своими солдатами. Герцог считает, что Виноградский бросил их на истребление, выгнав за пределы города. Готовьтесь к атаке, сообщил герцог. Солдаты с требушетами нацелились на стену. «Приготовьтесь атаковать», — сказала Шарлотта с противоположной стороны. «Артиллерист нацеливается на требушеты. Они стремятся устранить основной источник угрозы для стен Мраморного». Шарлотта выставила кавалерию и пехоту перед пушками и аркебузами. Ей хочется помешать герцогу увидеть это, по меньшей мере, до начала битвы. Герцог Барка осторожен. Если он узнает о пушках, он будет принимать меры предосторожности, даже не зная их способностей. Хотя дальность требушетов составляет 400 метров, пушки могут стрелять на расстоянии до 1500 метров. Это дает им преимущество. Тем не менее, у них есть только одна возможность использовать фактор неожиданности. Скоро началась бомбардировка с обеих сторон. После всего лишь пары выстрелов два из четырех требушетов герцога разрушились. Очень легко определить их местоположение и нацеливаться на них, так как их высота бросается в глаза на поле битвы. Что, черт возьми, только что произошло? Как они могут разрушиться после одного выстрела? Командир герцога в первую очередь подумал о их дефективной конструкции. «Мой господин, они нас поразили». «Что как?» – спросил герцог. Ему трудно было поверить, что требушеты подверглись атаке. Прежде чем получить ответ, он сам пришел к выводу. У них, должно быть, есть новое оружие. Иначе как они могут быть так уверены в своем сопротивлении нам? Мой господин, нам следует удалиться из зоны их поражения, иначе урон будет непомерным, предложил рыцарь Леонид. Отступите насколько можете, приказал герцог. Армия герцога начала отступать. Продолжайте стрелять. Они до сих пор не распознали дальность стрельбы пушек, заметила Шарлотта. Она знала, что враг не сможет наступать, если не захочет быть пораженным пушками на стене и аркебузами на земле. Она все еще скрывает свои аркебузы. Она желает удержать это в тайне от герцога. Также ее господин, который мог бы использовать это против армии второго принца. Артиллерии удалось уничтожить третий требушет герцога после нескольких выстрелов. «Мы потеряли третью, мой господин», — сообщил Леонид. «Требушеты слишком медленные в движении. Черт возьми, не обращай внимания. Просто продолжайте отступать». Как только враг оказался вне зоны досягаемости, артиллеристы прекратили огонь. Они, наконец, перестали стрелять. «Думаю, мы уже в безопасности от них», — вздохнул герцог Барка. «Какое ужасное оружие! Мне надо заполучить его. Двигаться вперед», — приказала Шарлотта. Линия полевых пушек сдвинулась вперед так, чтобы они все еще оставались в пределах дальности защиты лучников. «Они продвигаются вперед, мой господин. Мы можем быстро атаковать их кавалерией», — предложил Леонид. «Нет», — герцог нахмурился. «Я думаю, что они все еще находятся под защитой лучников со стен. Давайте отступим немного дальше». Пушки снова начали стрелять. В этот раз они уничтожили последний требушет. Герцог еще больше отступил. Шарлотта достигла своей цели и приказала всем вернуться в город. Она завершила сражение на южной стороне, когда день клонился к вечеру. «Отлично. Теперь мы потеряли все требушеты», — с гневом произнес герцог. Его лицо было пурпурным от ярости. Он никогда раньше не чувствовал себя так униженным. Шарлотта просто решила завершить битву по своему настроению. «Давайте отправимся на запад, милорд. Мы потеряли лишь требушеты, но у нас осталась значительная армия. Мы можем объединиться с армией второго принца Налана. Если мы двинемся на запад, эта девушка также пойдет, и она может нанести на нам боковой удар с фланга. В конечном итоге мы окажемся между двойным огнем», — герцог смотрел на городскую стену. Он понимал, что девушка должна будет подготовить лучников и доложить Ренару, если герцог пойдет на запад. Леонид ответил: «Но если мы останемся здесь, мы не сможем сделать ничего. Обе стороны будут лишь наблюдать друг за другом. Герцог – человек вдумчивый. Он – самый большой сторонник второго принца. Конечно, он не хочет, чтобы Налан рисковал своей жизнью или проиграл войну. Герцог Барка решает: пойдем на запад на помощь принцу. В моих планах – следование той же тактике, что и у Шарлотты. Я детально разработал этот план, считая его наилучшим решением. В то время как противник продолжает непрерывно атаковать стену с помощью требушета, я сохраняю спокойствие и не уделяю этому событию особого внимания. Мой намеренный выбор – не уничтожать требушеты, как поступила Шарлотта, и отказаться от чрезмерных осторожностей в моих маневрах. Моя команда яростно продвигается вперед, пока второй принц вынужден отступать под их натиском. Важно отметить, что моя армия уже далеко продвинулась вперед, и пушки вышли из радиуса защиты лучников, находящихся на стене. Это означает, что вражеская кавалерия может подойти ближе, к безопасности попадания под стрелы. Принц Налан видит в этом моменте возможность выйти из оборонительной позиции. В свете этого он отдает приказ своей пехоте атаковать. Тем не менее, пехота виноградских оказывается достойным соперником, сражаясь в своих мощных доспехах и вооруженная длинными пиками. Их контратака дает им возможность остановить продвижение вражеской пехоты и удерживать ее на расстоянии. Мои стрелки с аркебузами используют это, чтобы, отступив за спины копейщиков, перезарядить свои аркебузы. Принц Налан не скрывает своего негодования. Что за бандитская шайка? Сражайтесь, как настоящие воины, лицом к лицу. Поддерживая принца, кто-то из его окружения выдвигает идею. У них есть новая уловка, ваше величество. В то время как с точки зрения средневековых стандартов это может показаться несмелым поведением, мне не важны честь и гордость. Моей целью является одержание победы в этой войне, и я готов использовать любые методы для ее достижения. По мере развития событий вражеская пехота начинает слабеть под залпами огнестрельных оружий. Внезапно кто-то кричит: «Молодой господин, я проявляю интерес. Кто ты?» Гонец, посланный госпожой Шарлоттой, выходит на свет и начинает рассказывать мне подробности о бою на южной стене города. Когда он завершает свой рассказ, я выражаю благодарность. «Спасибо за информацию. Можете уйти». В тот момент я нахмуриваю брови, осознавая неотложную необходимость. «Мы должны поспешить, у нас очень мало времени. Я отдаю приказ солдатам, стоящим перед стенами. Дайте пройти кавалерии, пушки прикроют наступление». Создавая проход среди пикинеров и стрелков, Тяжело вооруженная кавалерия выходит на поле битвы. По мере их движения, пушки переставляются вперед, занимая центральные позиции. Наращивая темп, кавалерия направляется с полной скоростью к штабу противника. Главной целью становится захват принца Налана. Если мы сможем достичь этой цели, война придет к концу, и начнутся переговоры. Хотя у нас есть шанс на победу и без этого риска, стоимость современной войны стоит слишком дорого. План является рискованным, поскольку наша кавалерия может оказаться в окружении врага. Герцог Барка в любой момент может вмешаться, и тогда наши всадники окажутся в окружении. Лошади несут рыцарей вперед, не останавливаясь ни на секунду. Слуги, окруженные волнением, несут тревожные вести. Ваше Величество, вражеская кавалерия двигается в нашу сторону. Все происходит быстро, но мы успеваем. Рыцари, как тени, бросаются к принцу Налану, который пытается оказать сопротивление. Но удары рыцарей беспощадны, и принц оказывается без сознания. Рыцари с легкостью отступают назад, захватив пленника, несмотря на то, что их преследует охрана принца. Вражеская армия, борясь на переднем фронте, не в состоянии обратить внимание на то, что происходит в их тылу. Им приходится решить, как поступить. Продолжить сражаться с нами и попытаться сдержать наше наступление, или же пойти на риск, пытаясь спасти своего принца. Глава 4. Сложный выбор для императора. Вскоре после этого кавалерия достигла ворот и немедленно вошла внутрь. Я же, захватив принца, отдал приказ поэтапно отступать. Наши солдаты медленно отступали к стенам, не прекращая боевые действия. Лучники готовились выпустить стрелы в случае, если враг приблизится к зоне их поражения. «Не допускайте их отступления», — воскликнул слуга. Ему следовало спасти Налана. Второго принца похитили прямо на его глазах. Если император узнает, наказание будет жестоким. К сожалению, их солдаты были слишком заняты отражением нападений, чтобы думать о чем-либо еще. Так поступил я, предоставляя им несколько вариантов и заставляя колебаться в их выборе. Пока они колеблются, мы используем этот момент в свою пользу. Как только наши солдаты входят, ворота закрываются, оставляя ошеломленного врага позади. Все происходит очень быстро. От начала и до конца кажется, что все было спланировано заранее. Будто Ренар никогда не стремился полностью победить их в битве, но он стремился только к захвату принца. Что происходит? «Где враг?» – вопрошает герцог Барка. «Он только что прибыл на западную сторону, чтобы увидеть истощенных солдат на поле боя. По обстановке ясно, что ранее здесь разыгралась битва. Они просто отступают внутрь», – прошептал дозорный. «Что? Здесь тоже? Им удалось уничтожить все наши орудия?» Служащий покачал головой. «Нет, они не тронули наши орудия. Тогда что ты ждешь? Поторопись и разруши их оборону». Герцог повысил голос. Он только что потерпел поражение на южной стене, где его собственные войска не смогли разрушить вражескую оборону. Герцог уже начал смотреть на своих рыцарей, как на неспособных болванов. «Мой господин, нам не под силу осуществить это. Его Величество попал в плен», — донесли до него. «Что, как такое могло случиться?» Его наибольший страх превратился в реальность. Жизнь Налана под угрозой, и это влияет на его будущее на политической арене империи. Дозорный начал излагать хронологию событий. «Вы ничтожество. Вы не в состоянии защитить даже одного человека, а смеете называть себя имперскими элитными воинами? Вам следует просто снять с себя это звание». Герцог излил свой гнев на рыцарей, и им осталось лишь виновато склонить головы. Герцог покачал головой с насмешкой. «После войны я позабочусь, чтобы вы все ушли». Подросток перехитрил самую грозную группу рыцарей. Качество имперской элиты упало до низкого уровня. В прошлом требования к статусу имперского рыцаря были строгими. Однако заявку мог подать любой, независимо от своего положения. Звание имперского рыцаря символизировало достоинство и честь. Оно приносило славу рыцарю и будущим поколениям. Но сейчас обстоятельства изменились. Большинство из них – молодые дворяне, которым родители купили статус. Благородные семьи желают чести и достоинства без усилий. Результатом стало постепенное падение качества имперских рыцарей. Даже талантливые обыватели больше не стремятся присоединиться к ним из-за преследования и унижений со стороны знати. Каждая благородная семья согласна с этим. Они используют деньги, чтобы удовлетворить свои желания. Проблема стала очевидной. «Иди, отправь гонца к этому сопляку. Нам следует договориться». Герцог принял решение. «Мои рыцари с грохотом бросили Налана на холодный пол, где его руки сковала железная цепь. Сейчас я и сам нахожусь в узкой подземной камере особняка. Ты думаешь, что я какой-то обычный человек? Ты ведь в курсе, кто я?» — прорычал Нолан, сверкая глазами от гнева. «Да, я знаю, кто ты. И, кстати, я далеко не простолюдин. Мои королевские корни вполне подтверждают это. Так что не пытайся использовать свой статус передо мной», — усмехнулся я, и моя ладонь легко коснулась головы Нолана. «Если ты знаешь, кто я, то отвяжи меня немедленно. Если мой отец узнает, что со мной случилось, вашей семье не позавидуешь». Я посмотрел на него как на дурака и широко ухмыльнулся. «Ты веришь, что моя семья здесь будет в полной безопасности? Это ничего не изменит, отпущу тебя я или нет». Нолан стал нервничать, его ум беспокойно работал. «У меня есть идея. Скажи герцогу, что я готов вести переговоры. Он точно согласится. Не переживай, он и сам догадается», — ответил я, ведь герцог Барка, глава фракции второго принца, был весьма опытным политиком. Дверь скрипнула, и вот появилась Шарлотта, чтобы привлечь мое внимание. Нолан косо взглянул на нее. «Мой господин, герцог Барка хочет провести переговоры», — сообщила она. «Видишь», — сказал я Нолану. Я подал ей знак. «Пустите его в город и скажите ожидать у западных ворот. Я приведу с собой второго принца». «Как скажете, мой господин», — отозвалась Шарлотта. Нолан уловил нотки облегчения. Он уже начал разрабатывать свой следующий шаг. С ненавистью он поглядел на меня и прошептал: «Сначала я отступлю, а потом вернусь с несколькими группами вооруженных до зубов солдат и сравняю этот город с землей». Я просто равнодушно посмотрел на его пустые угрозы. «Хорошо, пусть его свяжут. Отведите к западным воротам», — сухо приказал я, выходя первым из комнаты. Перед переговорами с герцогом было еще много работы. По моему указанию у западных ворот был установлен стол и палатка. Герцог со своими телохранителями вошел в палатку, а я так и не появился. По прошествии почти часа герцог потерял терпение. «Где этот парень? Сколько можно ждать? Прошу прощения за задержку». Я вошел в палатку с улыбкой. Рядом со мной стоял солдат, который держал принца Нолана в узах. Руки были связаны, а рот закрыт кляпом. Мне не хотелось никаких лишних шумов или ругани с его стороны. «С этим парнишкой нужно по-другому обращаться, он же из императорской семьи», — расстроился герцог. «Я понимаю, но не волнуйтесь. Давайте проведем переговоры быстро. Что вы предлагаете?» — спросил я, разглядывая пленника. «Передайте мне принца, и мы покинем это место. Я смогу убедить императора прекратить враждебное отношение к вашей семье, при условии, что вы согласитесь понизить свой титул с маркиза до виконта». Герцог посмотрел на меня, задержавшись на мгновение, чтобы оценить мою реакцию. Но, поскольку я не выражал никаких эмоций, он продолжил: «К тому же, вашей семье следует отказаться от владения территорией Дальграда. Ф-ф, как ты можешь быть таким бесстыдным? Это был первый раз, когда мне приходилось иметь дело с кем-то, кто настолько наглый и дерзок. Ты забыл, кто сейчас на войне имеет преимущество. Вы понимаете, кто проигрывает, а кто выигрывает. Если ты нечестен, то я могу вести переговоры с кем-то другим. Первый принц Нильс, кажется, подходит для этой роли». Герцог Барка начал нервничать. Он понимал, на что я намекал. Если Нолан попадет в руки своего старшего брата Нильса, то его ожидает смерть. «Тогда каковы ваши условия?» – спросил меня герцог. «Я хочу часть вашей территории, особенно северную часть, которая граничит с Мраморной, а также южную до Портового, и вы должны прекратить все враждебные действия в отношении дома Виноградских. Это чистой воды абсурд, это же около 60% моей владений», – отозвался герцог. «Не то чтобы я был обеспокоен этим», – брезгливо бросил я, – «ты можешь решать, оставить свои земли или своего принца. Думаешь, нам нельзя просто отобрать его сейчас силой?» — попытался угрожающе сказать герцог. Его охранники сжали рукояти своих мечей. В палатке были только я и еще один солдат. Ситуация была напряженной, но я оставался спокоен. «Ты решил так, понимаешь, что находишься в моем городе. Это не важно. Если ты мертв, армия Виноградских будет разбита», — сказал герцог. Я вздохнул. «Заходите». Внезапно в палатку ворвался солдат и выстрелил герцогу в голову из аркебузы. Герцог моментально умер. Еще несколько людей вошли, убив выстрелами оставшихся охранников герцога. Глаза Нолана остались широко открытыми. Он не ожидал, что я осмелюсь убить герцога. Он пытался что-то сказать, но у него был кляп в рту. Я слышал только его приглушенный невразумительный голос, который проигнорировал. Я посмотрел на него и сказал: «Полагаю, мне придется поговорить с твоим братом, верно? Я думаю, он очень тебя ценит».